из среды допущенных к столу, и восторженные высвисты в его же честь из среды стремящихся. Как всегда скандировалась «Слава Великой Троице» с некоторыми частными добавлениями, среди которых чаще всего слышалось «Скромной морковке тоже слава!». Интересно заметить, что каждый кролик, аплодируя, был уверен, что он лично аплодирует идее союза прекрасных продуктов питания с кроликами. Но при этом он думал, что другие аплодируют не только этому союзу, но и всей речи короля. И поскольку все думали так и все считали, что признаться в эгоистической узости своих аплодисментов по меньшей мере уродство, они аплодировали изо всех сил, чтобы скрыть эгоистическую узость собственных аплодисментов и слиться с всеобщим восторгом, с которым они в конце концов сливались, и уже подхваченные этим восторженным потоком, сами тащили его дальше. Так маленькие ракеты личных аплодисментов, слившись, давали могучую силу двигателю общественного мнения кроликов. «Ну как, речуга?» — спросил король у королевы, усаживаясь рядом с ней и кивая на восторженный шум, поднятый кроликами. «О, ты был бесподобен, милый», — сказала королева и нежно утерла листиком капусты пот с лица короля. «Находчивый делает успехи», — сказал король и кивнул в его сторону. Королева улыбнулась находчивому и поманила его к себе. Находчивый быстро подскочил и замер перед ней. Королева, улыбаясь, подарила ему листик капусты, которым она только что утирала лицо короля. «Можешь съесть», — сказала она ему. Это был знак великой милости, в сущности, знак допущенности к столу. «Никогда!» — с жаром воскликнул находчивый, принимая подарок. «Я засушу его в память о вашей великой милости». «Как хочешь», — сказала королева и с немалым женским любопытством оглядела находчивого. Ей понравилась его приятная внешность и горячие быстрые глаза. В нем было что-то такое, от чего ей захотелось родить маленького быстроглазого крольчонка. Когда все затихло, задумавшийся, который все это время продолжал стоять перед толпой собратьев, наконец заговорил. «Начну с конца», — сказал он. «Мне, кролику, незачем заботиться о природе удава. Пусть он сам заботится о своей природе». «Вот он и заботится», — ехидно вставил находчивый и, посмотрев на королеву, поцеловал капустный листик. Королева еще раз улыбнулась ему нежной улыбкой. «Этот находчивый прелесть», — сказала она. «Считай, что он у тебя за столом», — сказал король, сосредоточиваясь на словах оратора и поэтому забыв, что эта милость находчивому уже оказана. «Как много можно сделать незаметно от мужчины», — подумала королева, «когда мужчину раздирают общественные страсти». «Хорошо, пусть будет так», продолжал задумавшийся. «Если удав имеет право заботиться о своей природе, то и кролик имеет такое же право. А суть природы кролика состоит в том, что он не хочет быть проглоченным удавом. Можем мы, кролики, обойтись без удавов?» «Еще как!» — воскликнули кролики. — «С удовольствием!» «Тогда скажи, — вскочил король, — почему Бог создал удава?» «Не знаю», — ответил задумавшийся. «Может, у него плохое настроение было, а может, он создал удава, чтобы мы понимали, что такое мерзость».